Глава 23. Некрос. «Я говорил, что проводимый некромантами ритуал сопровождался смертью одного из них. Это обязательное условие. Добровольная смерть высвобождает большой объем энергии, которая используется для нейтрализации ментального поля слезы некроса. Только при подавлении этого поля можно пленить сущность, а потом погрузить ее в сон. Не переживай. Мне нужна всего одна жизнь. Этого будет достаточно». «Даже не думай». Максимально строго или даже жестко обратился я к Анилаэль, которая сделала шаг вперед и уже набрала в грудь воздух, чтобы предложить в качестве жертвы себя. «На острове есть системная точка возрождения?» «Есть», — индифферентно ответил монарх. «Некроманты отрезали ее от общей сети Аздара. Но те, кто умер на острове, получают возможность возродиться тут». «Оникс, я потратила всего одну жизнь. Меня по глупости задрал дикий зверь, когда еще были живы родители. Я знаю, что ты странник миров. До того, как встретить маму, отец часто общался с игроками. Он знал, что это значит. У тебя меньше жизни, чем у других игроков. Подумай. Впереди слишком много испытаний, а от тебя зависит судьба фракции», — попыталась надавить Анилаэль. «Не обсуждается», — отрезал я. Не хватало еще вместо себя пустить под нож девчонку. «После такого поступка моя совесть разорвет сознание на тысячи мелких кусочков, даже несмотря на астральную защиту. Нет, жить с таким грузом я не хочу». «Времени мало. Пустотный охотник быстро регенерирует повреждения. Что нужно делать?» «Держи ритуальный кинжал и жди команды». Один из монархов протянул мне костяной кинжал, от которого сильно фонило магией, и присоединился к избиению кристаллического защитника слезы некроса. Сколь бы сильной ни была тварь, но противостоять сразу трем существам, способным оперировать энергией напрямую, не могла. Двое монархов удерживали конечности охотника энергетическими цепями, а третий методично и с большим профессионализмом наносил удары по наиболее уязвимым точкам. Тварь ревела от боли, брыкалась, но не могла вырваться, совокупная мощь трех монархов оказалась выше. «Давай, эльф!» — прошелестел скрипучий мертвенный шепот в моей голове. Медлить я не стал. Вся экипировка уже надежно спрятана в инвентаре, так что костяной кинжал без малейшего сопротивления пронзил мое сердце, и картинка перед глазами мгновенно потухло. Последний человек с увесистым рюкзаком за спиной прошел через гермоврата, и створки сомкнулись. «И-и! Начать процедуру консервации!» — приказал я. «Неизвестно, суждено ли будет нам сюда вернуться, но в режиме тотальной экономии энергии бункер сможет функционировать несколько тысячелетий». «Саш, ты идешь?» — раздался голос Сони в гарнитуре связи. «Да, сейчас буду», — ответил я жене. То, что надо искать других выживших и присоединяться к общему сопротивлению, я понял давно. Малым отрядом очистить землю от демонов не получится. Тут нужна армия. Армия, в которой достаточно эффективного против демонов оружия. Обычные боеприпасы причиняют врагу слишком мало урона. Тут нужна очищенная хаотическая сталь. А сделать ее безопасной под силу лишь мне, вернее, моему амулету. Внезапно в сознании всплыл разговор с самим Хаосом, который случился в первый день моего пребывания на Ферне. Ну или, по крайней мере, мой собеседник представился этим именем. Портал в ад, который открыл Кир, выбросил меня в каких-то горах, но в первые секунды, кроме пылающего огненного неба, я не замечал ничего, за что и поплатился. Пока я глазел на нереальное с точки зрения землянина чужое небо, невидимая тварь нанесла сильный удар, отбросив на несколько метров. Сознание резануло дикой болью, но, к своему удивлению, я не умер, хотя и не был уверен, что это возможно в аду. Удар твари отбросил меня в небольшую расщелину, которая спасла от дальнейших атак. Существо было не способно протиснуться из-за больших габаритов. Кое-как зацепившись за выступ, начал осторожно спускаться вниз, но из-за отсутствия опыта, естественно, сорвался и, раздирая кожу об острые камни, полетел вниз. Удар о дно был страшным, но не последним. Под весом тела камень, который я приложился со всего маху, зашатался и провалился вниз, увлекая за собой соседние. Несколько секунд свободного падения, и новый удар, и новая боль. А потом меня накрыло каменной лавиной, что обрушилась с потолка и погребла заживо. Переломанной куклой я лежал под грудой камней и не мог пошевелиться, но смерть так и не наступала. Наоборот, постепенно боль уходила, раны затягивались, и через какое-то время я смог пошевелить пальцами. Не имея ни малейшего понятия, сколько прошло времени, оно для меня перестало существовать. Но несколько фактов были мне известны. Где бы я ни оказался, регенерация здесь дикая, и, по всей видимости, я не могу умереть. Дальше начались долгие часы, за которые я пытался освободиться из каменного плена. Разбор завала занял много времени, но в конечном итоге удалось откопать узкий лаз, чтобы нос к носу столкнуться с гигантским кузнечиком, который мигом откусил мне руку своими хитиновыми жвалами. Очередная порция боли ошпарила разум, но зато подтвердила догадку о невозможности умереть в этом странном мире. «Душа вообще бессмертна», — возник в голове незнакомый, пробирающий до глубины души и пугающий голос. «Кто ты?» — мгновенно напрягся я. «Неважно. Зови меня просто. Хаос». «Ты повелитель демонов?» — предположил я. «Создатель», — поправил Хаос. «Хватит вопросов. Я говорю, ты слушаешь». Рявкнул голос, и мою голову пронзила резкая, но краткосрочная боль. «У тебя есть то, что мне нужно. Я готов предложить тебе сделку». «У меня ничего нет, как выяснилось, даже тело», — ответил я. Ну и голосок у этого Хаоса, кем бы он ни был. «Ты не прав, смертный. Ты убил множество себе подобных, а такое деяние не остается без внимания Вселенной. Каждая душа, что отправилась за грань при твоем непосредственном участии, оставляет энергетический след. Мне нужна накопленная тобой энергия. Для тебя она бесполезна, если, конечно, ты не желаешь разрушить свою душу и стать демоном». «Исключено», — тут же открестился я от такого сомнительного предложения. Кир успел мне рассказать, что творила Вадон на Земле. Лучше вечно вариться в адском котле, чем превратиться в такое существо. Да и нельзя назвать то, что я совершил, убийством в чистом виде. У меня просто не было другого варианта. Это не важно. Я чувствую в тебе эту энергию, и она мне нужна. Тогда предложи что-то равнозначное. Уверен, что меня надуют, но, возможно, удастся разжиться хоть каким-нибудь оружием. Я дам тебе шанс выжить на Ферне и очистить свою карму. Вместо вечных мучений, которые тебя ждут в том случае, если демоны поймают тебя, ты останешься на свободе. «Так себе сделка», — прокомментировал предложение я. «Слишком расплывчатая формулировка. Я человек простой, мне нужно больше конкретики». «Хорошо», — грозно рыкнул Хаос. «Ты получишь очень редкий амулет, который сделан из застывшей капли крови одного из моих сильнейших адептов. Он позволит твоей душе намного быстрее накапливать силу и защитит от магических атак моих детей. Всех свойств амулета раскрывать не буду. Но поверь, даже у владык моих доминионов на этой планете нет ничего подобного». «Мне нужны оружие и клятва, что ты не будешь передавать никаких сведений обо мне своим подчиненным. Защита и потенциал развития — это хорошо, но если меня сольют, все это будет неважно». «Будь по-твоему, смертный». Отогнав от себя навалившиеся воспоминания, еще раз взглянув на загерметизированную дверь, я отвернулся и в легком темпе побежал догонять немного оторвавшихся членов отряда. Нам предстоит невероятно опасное путешествие по территориям, полностью подконтрольным демонам, а до ближайшего поселения людей только по прямой километров 900. Вы умерли. Количество жизней — одна. Выберите одну из доступных точек возрождения. Воскрешение возможно через 5.32, 31, 30. Просмотренное только что эхо немного напрягло. Знать, что великий предок замешан в какой-то темной истории с гибелью большого количества людей, неприятно. Но перед завершением эха я успел отыскать в памяти Серебряного рыцаря информацию о тех давних событиях и понял, что у него действительно не было выбора. Еще одной важной деталью стала информация о происхождении амулета из черного оникса. Оказывается, это капля крови приближенного к хаосу существа, всех свойств и возможностей, которые не знает даже Александр. Хотя мне не до конца понятно, кем является этот самый хаос, но вряд ли он рассчитывал, что столь сильный предмет ускользнет с планеты вместе с моим предком. Хоть в чем-то удалось щелкнуть эту сущность по носу. Но к моему текущему положению это никак не относится. У меня не осталось права на ошибку, ведь эта жизнь последняя. Список доступных точек возрождения оказался достаточно скудным и включал несколько соседних областей рядом с местом гибели персонажа. Как оказалось, невозможно выбрать вообще любую точку на континенте. Территория бывшего королевства Вудстоун попала в зону покрытия. Все же мы находимся совсем рядом, но проблема заключается в том, что там нет ни одной активной точки воскрешения, а до старта слишком далеко. Видимо, война уничтожила их полностью или нарушила стабильность работы. Новость неприятная. Если Анилаэль случайно сожрет моб, то мой путь продолжится в одиночестве. Забрать девчонку будет некогда. Выбрав точку воскрешения на острове смерти, стал ждать, когда система позволит вернуться в игру. Не знаю, сколько времени требуется для возрождения игрока. Возможно, тело персонажа приходится восстанавливать, так сказать, с нуля. Но, надеюсь, прошли часы, а не дни. Вы возродились на острове смерти. Внимание! Это ваша последняя жизнь. Бонус последней жизни – плюс 10% к шкале жизни, плюс 10% к сопротивлению физическим атакам, плюс 10% к сопротивлению магическим атакам. Внимание! Уникальная цепочка заданий «Слеза Некроса» выполнена. Награда – плюс 25 уровней. Масштабируемый посох согласно классу. Заклинание – мощь стихии. «Оникс!» – пискнули откуда-то сзади. Краем глаза уловил стремительную тень, которая метнулась ко мне и заключила в объятия. От девчонки пахло гарью, а одежда все еще была пропитана некротической субстанцией, но, несмотря на это, ее реакция на мое появление вызвала в душе прилив радости. Неужели черствое, замороженное сердце солдафона начало оттаивать? Надо признаться, у нее не было истерики и слез, просто Анилаэль искренне была рада меня видеть. Каюсь. Успел тайком применить кражу жизни на ближайшем дереве и включил эмпатию. «Я тоже рад тебя видеть». Выдержав небольшую паузу, с искренней улыбкой на губах ответил я и осторожно отстранил от себя девчонку. «А теперь давай доклад о событиях. Что я пропустил?» Анилаэль во всех красках описала, как после того, как ритуальный кинжал пронзил мое сердце, тело персонажа почти мгновенно посерело и, превратившись в прах, осыпалось на пол пещеры, вызвав тем самым серьезную панику у девушки, так как обычные игроки умирают по-другому. Но задумка монархов сработала. Их тела начали буквально светиться от переполняемой энергии. Они очень быстро добили кристаллического монстра, а потом, окружив останки магическим полем, затолкали внутрь каплевидного артефакта, что был установлен на постаменте, вмурованном в каменный диск дезактивированного стихийного алтаря, и провели ритуал. Увидеть, что творится на пока недоступном для нее магическом слое, Анилаэль не могла. Но все маги, что пришли вместе с личами, подпитывали своих владык минут 10, пока их костяки не превратились в прах и не осыпались на пол. Так же, как и я немногим ранее. Сами монархи еле пережили ритуал, выложившись по полной, и сообщили Анилаэль, что ближайшие 100 лет сущность, что живет в слезе Некроса, будет спать. Когда придет срок проводить следующий ритуал, они рассчитывают увеличить количество монархов минимум до 5. Но даже несмотря на потери среди магов, личи показали свою силу. Сделать втроем то, что раньше делали 10 некромантов, это мощно. Отличные союзники будут у фракции темных, когда придет время битвы за королевский Меллорн. А дальше начались томительные часы ожидания моего возрождения. Ключ активатора остался у меня, поэтому выполнение наших дальнейших обязательств откладывалось. НПС и не видит сферу, в которой система хранит все вещи игрока после его смерти. Не было меня долго, почти 5 часов. Анилаэль сказала, что игроки обычно возрождаются через час, но она нисколько не сомневалась, что я вернусь за ней, в отличие от монархов, которые намекали, что я мог попросту сбежать на другую точку возрождения. «Земляне своих не бросают», — ответил я немного перефразированной поговоркой, которую в первый раз население нашей планеты услышало от Серебряного рыцаря, выслушав ее рассказ. «Где наши, обтянутые кожей, неживые товарищи сейчас?» «Собирают скелетов по пляжу и наделяют их разумом. После того, как они подчинили слезу Некроса и подключились к практически бездонному колодцу энергии, их возможности существенно возросли». «А некротические твари?» «Сдохли. Без энергии и слезы они превратились в бесформенные кучки некротической массы». «Значит, лес очистился?» «А вот с этим проблема. Лес все еще умирает, и его очисткой придется заниматься тебе. Только ты обладаешь нужной профессией». «Ты представляешь, насколько это может затянуться?» «Да практически весь остров — это один большой лес». «Возможно. Дриада поможет. Начать нужно с сердца леса, а там будет видно». «Идея здравая. Но для начала нужно отмыться от грязи», — критически осмотрев Анилаэль, которая знатно уделала и мою одежду, заявил я. Девчонка сконфуженно ойкнула и умчалась в неизвестном направлении. Видимо, она настолько сильно переживала, что я не возродился в условленный срок, что позабыла обо всем на свете. Проследив, в какую сторону умотала девчонка, пришел к выводу, что она побежала к морю. «Хм, а почему бы и не прогуляться до местного пляжа? Неужели я не заслужил хоть полчаса мирно поваляться на солнышке после заплыва в теплой воде? Интересно, как у местных с сервисом? Шезлонги есть? Коктейли мне подадут?» Улыбаясь одними уголками губ в такт своих мыслей, спокойно зашагал по вымощенной отполированным гладким камнем мостовой в сторону поблескивающей вдали воды. «Монархи сами найдут меня, когда вернутся, а сейчас у меня законный отдых». «Хороша водичка, не правда ли?» — крикнула с берега Анилаэль. Вода в бухте Острова Смерти оказалась очень теплой, и вылезать категорически не хотелось. По системному времени я болтыхаюсь минут 20. Взглянув на берег, увидел рядом с девчонкой одного из монархов и понял, что перерыв закончен, и пора возвращаться к работе. «Как успехи?» — обратился я к Личу, обтираясь протянутым Ани куском ткани. «Все они мертвые на острове перешли под наш контроль. Но требуется время, чтобы разум в них окреп. Сейчас они довольно глупы и не способны выполнять сложную работу. Но для боевой подготовки это не помеха. Все подданные, телами которых завладела сущность при помощи Некрона, тоже сбросили оковы чужой воли. На момент нашей атаки не все маги находились внутри горы. И в общей сложности наша мощь, в том числе и магическая, многократно возросла. Осталось лишь очистить природу от скверны». Как всегда, сухо и лаконично отчитался монарх первый. «Как обстоят дела с постройкой корабля?» «Первый экземпляр корабля-амфибии мы закончим через 5 дней. До совершенства ему будет далеко, но доставить вас в нужную точку он будет в состоянии». «Корабля-амфибии?» — удивился я. «Они что, изобрели магический аналог подводной лодки?» «Мертвым не нужно дышать, эльф. Так зачем же плавать на поверхности у всех на виду?» — ответил вопросом на вопрос Лич. «Как всегда логично», — не нашел, что ответить я. «Ну, тогда нужно приниматься за работу. У нас есть 5 дней, чтобы очистить остров от Некрона». После подчинения слезы Некроса костяшка вновь начала отображаться в интерфейсе. Я заранее призвал ее и отмыл от черной слизи, так что, запрыгнув на маунта, мы поехали активировать стихийный алтарь. Энергетический барьер был отключен, и в данный момент скелеты очищали дорогу от некротической субстанции. Теперь она не представляла для них опасности, и костяки лопатами перекидывали вязкую жижу в телеги вместе с небольшим слоем земли. «Куда вы денете эту гадость?» — поинтересовался я у монарха. «Устроим могильник в дальнем конце острова, предварительно защитив землю магией, чтобы зараза не расползлась по округе. Некрон все еще губителен для природы, но со временем мы найдем способ нейтрализовать яд». «Мертвые не знают усталости и работают с потрясающей производительностью. За столь короткое время они умудрились очистить дорогу до горы и чуть ли не до блеска отдраить тоннель, который мы сгваздали Некроном, пока пробивались вниз. Предстоит сделать еще очень много, Одних ответвлений от центрального коридора мы заблокировали штук 20. Но я не сомневаюсь, что мертвые очистят весь остров за максимально короткий срок. Ну а я вылечу деревья и заодно прокачаю профессию. Нужно ускоряться. Ведь найти семя Меллорна — это всего лишь полдела. Темная сфера, содержащая в себе все мои вещи, была на месте. Легкое касание, и система доложила о перегрузе, намертво приковав меня к земле. Пришлось срочно доставать кольцо на силу и надевать его на палец. Масштабируемый предмет был весь перепачкан засохшим некроном. Проклятие. Придется потратить время, чтобы очистить всю экипировку, но это может подождать. Главная грузоподъемность персонажа вернулась к своему привычному значению. На каменном диске стихийного алтаря слезы некроса не оказалось, как и постамента. Видимо, монархи перенесли артефакт в другое место. Ключ-активатор занял свое положенное место в центре артефакта. Желаете использовать ключ-активатор? Внимание! В случае положительного ответа заряд артефакта уменьшится на 1. Все прошло по тому же сценарию, что и в первый раз. После подтверждения активатор зажегся тьмой и начал подсвечивать руны на каменном диске, пока система не доложила об успехе. Стихийный алтарь тьмы. Уровень 1. Количество доступной темной энергии — 3 миллиона единиц. Скорость передачи энергии — 1000 единиц в минуту. Желаете подключиться к алтарю? «Мы не чувствуем алтарь, эльф, и не можем к нему подключиться», — послышался в голове шепот монарха, в котором появилась тень напряженности. «Ничего удивительного», — с усмешкой ответил я. «Вы не являетесь темными и не можете подключиться к стихийному алтарю, но мы сейчас это исправим. Ани, я передаю тебе полный доступ. Принимай новых темных во фракцию. Функционал алтаря это позволяет, а право на это есть только у тебя. Надеюсь, вы придумали название своему королевству?» — подколол я лича. «А то не мертвый звучит как-то не очень». Мои слова вызвали замешательство у монархов, хотя я думал, что пробить их непоколебимость невозможно. Они взяли небольшую паузу, чтобы обсудить этот вопрос между собой. «Пусть думают. Мне есть чем заняться. В инвентаре полно вещей, которые можно превратить в темные асы. А 50 свободных очков обучения открывают массу возможностей для усиления персонажа. Главное, не спешить и спокойно обдумать конечный билд. Тем более, что на 50 уровне появилась возможность изучить один навык, умение и дополнительную характеристику. Не забыл я и про закатившийся под камень осколок пустотного охотника. Подчиненные монархов не успели как следует прошерстить пещеру, и пока они обсуждали между собой название будущего государства, я отлучился и припрятал в инвентарь странный минерал, который система идентифицировала как пустотную руду, внеуровневый ингредиент. Позже разберусь, что с ним делать. Внимание! Глобальное сообщение! Лидеры расы нежить объявили о создании автократии Некрос и присоединились к фракции темных. Похоже, у монархов есть чувство юмора. Когда личи объявили о своем решении, я сначала не поверил и подумал, что они шутят, но, как оказалось, все было всерьез. Нет. Холодная логика тут есть. Основой их силы является слеза Некроса. Так почему не назвать государство Некрос? Мало кто помнит об этом древнем артефакте, а то, что он способен сделать живыми существами, вообще известно лишь нам, и распространяться об этом мы точно не будем. Я решил не пороть горячку, и после того, как понял, что возможности этого стихийного алтаря первого уровня ничем не отличаются от первого, взял паузу. Вариантов заполнить слоты достаточно много, и по договоренности с монархами они оставят минимум по одному заклинанию на мой класс из предоставленного системой списка, но приобретать ничего пока не стал. Да и вполне возможно, что за несколько дней удастся поднять алтарь до второго уровня. Дело в том, что некрон обладает большой силой, а значит и энергоемкостью, и стихийный алтарь с радостью принимает его в качестве жертвы, да еще и отсыпает приличное количество темных асов. Настоящий подарок для молодой автократии Некрос. Очистка территории от яда, прокачка алтаря и хороший заработок. Сказка. Сейчас на острове у нас не осталось врагов. Так что с изучением заклинаний можно повременить и сосредоточиться на спасении гибнущей дриады и энтов, которых взяла под свое покровительство молодая автократия Некрос. Не начать нужно с сердца леса. Монархи хотят знать, сможет ли дриада научить их превращать некромантов в личий.